«Дети они такие», — сказал Ругер. «Стоит выйти в соседнюю комнату, как им уже чудится, что ты пропал. Вот и тетушка так. А что с ее мамой и папой?» «Ее папа купил этот домик, чтобы семья иногда здесь жила. Они были цирковыми артистами. Мой отец и тетя Роза жили здесь с няней. Родители приезжали на пару месяцев в году. Пока тетя не исполнилось 12, после они уже не появлялись». «Родители не имеют права вот так пропадать», — возмутилась я. «Вот эгоисты. Может быть, а может быть, они умерли». Я уставилась на него, ничего не понимая. «Но ведь такое становится известно». «Нет, они выполняли опасный трюк. Тройное и обратное сальто на высоте 18 метров. Ошибиться можно было только один раз». «А как же страховочная сеть?» Ругер покачал головой. «Поэтому-то на них и приходили посмотреть. Они не пользовались сетью». «Но у них же были дети. Это ведь преступление». «Может быть», — Ругер загадочно улыбнулся и добавил. «Теперь у нее только я». «Повезло ей, что у нее есть именно ты и никто другой. Правда, очень повезло». Ругер рассмеялся. «Повезло мне, что я встретил тебя и никого другого», — прошептал он. «Не знаю, что сказала бы тетя, если бы я привел домой какую-нибудь нормальную девчонку». «Нет никаких нормальных девчонок», — возразила я и поцеловала его. «Это парни так думают. Иди к тете, позаботься о ней». «Угу», — ответил он, — «расскажу ей сказку на ночь». Мы обнялись, стоя под старинным фонарем на старинной мощеной булыжником улочке, как в фильме о прежних временах. Потом мы одновременно повернулись и пошли в разные стороны. Но, обернувшись, я увидела, что обернулся и он. Так мы и шли, пока я не налетела на какую-то тетеньку, уже у самого спуска в метро. Вернувшись домой, я застала маму в самом плачевном виде. Звонили из больницы в Люлео. Он там. Люлео — город на севере Швеции. «Что?» — я уронила куртку на пол. Гипс. Вот как все было. Папину машину занесло на дороге на третий день командировки, и теперь он лежал в больнице с ногой в гипсе и весь в синяках. Я говорила с ним по телефону. Он почти ничего не рассказывал, но я все-таки узнала, что ему повезло. Обошлось лишь ушибами ребер, отеками и переломом ноги. «Они говорят, что это настоящая удача», — монотонно повторял он. «Вот и хорошо», — отозвалась я. «Значит, скоро ты снова будешь дома». «Не знаю», — ответил папа, — «ничего не знаю. Я, наверное, самый смешной и нелепый в мире человек». «Значит, ты можешь попасть в книгу рекордов Гиннесса», — ответила я. Он ничего не ответил, и мне стало стыдно. «Может быть, ты ехал на слишком большой скорости?» — мягко спросила я. «А может быть, просто устал? Ты заснул?» «Ну, как сказать, заснул?» Зевнул пару раз, а потом принял пару таблеток Вивамакса, чтобы взбодриться. И оказалось, что это снотворное. Но они, наверное, не рассчитаны на мгновенный эффект. Их надо принимать продолжительное время. «Я приеду навестить тебя. Это слишком далеко. А тебе надо в школу. Посмотри на карту. Увидишь, где Люлео». «Обнимаю тебя, пап. Скоро увидимся». «Угу», — промычал он, и голос у него был мягкий, как французский сыр многомесячной выдержки. Мама бродила по квартире, попутно наводя порядок. Вытаскивала из шкафов папины вещи, бросала в кучу старые рубашки и брюки. «Он скоро вернется», — протестовала я. «Ему что, голым ходить?» Она что-то пробормотала в ответ, мол, угораздило же выйти замуж за безнадежного типа. Вечером я снова забралась в окно к Лу. «Что-то мне неспокойно», — сказала я. Теперь он считает, что совсем опозорился. «Ну и шут гороховый», — отозвалась Лу маминым эхом. «Эти оздоровительные препараты надо запретить», — злобно произнесла я. «И автомобили, и все эти магазины товаров для здоровья, и вообще весь Норланд, северный регион Швеции. Стереть с карты». «Ты со мной говоришь или с кем?» — вздохнула Лу, пытаясь распутать пряди волос, только что выкрашенных в рыжий цвет. «Тебе и дела нет до папы, да?» Я встала между ней и зеркалом. «Конечно, есть, но мне все это осточертело». Она уронила руки, все в рыжих пятнах на колени. «Что это?» «Вся эта морока. Потому что ты интересуешься только собственной персоной». «Неправда. Ну, скажи, неправда». Голос у нее стал жалобный. «Сначала докажи. Уходи». Ладно, уйду, продолжай в том же духе, раз тебе плевать на остальных.